And now we translate. А теперь переведем. Тема первая. Формулы приветствия. Topic 1. How to greet in English. Здравствуйте. Hello. Доброе утро. Good morning. Добрый день. Good afternoon. Добрый вечер. Good evening. Спокойной ночи. Good night. До скорого свидания. See you soon. Bye. До скорой встречи. See you soon. До завтра. Till tomorrow. До свидания. Goodbye. Добро пожаловать. Welcome.